الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок касается темы условия действительности поста. На прошлом уроке мы с вами разговаривали относительно трех условий действительности поста. И четвертое условие действительности поста – это намерение. Что означает условие это? Что означает условие действительности поста как намерение? А это то, что пост он не будет действительно, кроме как посредством намерения. И доводом на это о том, что намерение является условием действительности поста, является сунна, а также единодушное мнение всех обладателей знания. Что же касается сунны, то доводом на это является хадис, который передал имам аль-Бухари и муслим от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, который сказал, что я слышал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва иннама ли кулли мриин ма нава». И каждый человек получит то, что он намеревался совершить. А что касается единодушного мнения ученых, то все обладатели знания из числа великих ученых сошлись на том мнении, что пост не будет действительно, кроме как посредством намерения. Сказал Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Мугни», 4 том, 333 страницы, о том, что пост человека не будет действительным, кроме как, если у него будет присутствовать намерение, и это по единодушному мнению ученых. И без разницы, пост это является обязательным видом поста или добровольным видом поста, потому что пост, он является абсолютным поклонением, подобно молитве. За зваление Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, вкратце упомянем некоторые вопросы, связанные с намерением. Первый вопрос, связанный с намерением, что означает намерение? Что означает и что подразумевает под собой намерение человека? Под намерением подразумевается, что человек имеет убеждение, что он будет завтра поститься, либо месяц Рамадан, либо пост будет держать пост в виде возмещения, либо пост в виде обета, либо пост в виде искупления. И намерение, место его в сердце, а произнесение его – это и есть нововведение. Есть нововведение. Как, например, человек говорит, я намереваюсь поститься завтра пост месяца Рамадан, или я намереваюсь поститься завтра пост в виде обета и так далее и тому подобное. Все это является одним из скверных нововведений, на которые не пришли ни доводы ни от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ни от его благородных сподвижников. И как сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму аль-Фатаву, 25 том, 215 странице, он сказал о том, что каждый знает, каждый человек, который узнал о том, что завтра наступает месяц Рамадан, и он желает поститься в этот месяц, то его намерение является действительным. И то его намерение держать пост вступило в силу, и без разницы, произнесет он его языком или нет. И это действие всех мусульман, потому что все мусульмане, они намереваются соблюдать пост в этот великий месяц. Также об этом он говорил в своей книге «Минхадж Сунна», 5 том, 399 страница, в котором сказал «Вакадалика мин кана яалям». Также тот человек, который знает о том, что завтра будет месяц Рамадан, и он является муслимом, мусульманином, будучи убежденным в обязательности поста, и он этим самым желает поститься, то его намерение поста, оно уже утвердилось. То есть из этих слов становится очевидным, ясным то, что если он уже изначально намеревается поститься завтра, узнав о том, что завтра наступает месяц Рамадан, то не является обязательным произносить это намерение вслух, так как он уже своим желанием, уже что намеревается поститься завтра месяц Рамадан, его намерение вступило в силу. Что же касается вопросов относительно намерения, то необходимо сказать, первый вопрос это, когда человек должен утвердить намерение держать пост. То есть в каком времени, когда, при каком, в какое время человек должен утвердить свое намерение, что он собирается или намеревается держать пост. Если тот пост, который соблюдает человек, является обязательным постом, как, например, пост месяца Рамадан, или пост искупления, или пост возмещения Рамадана, то является обязательным утверждать намерение с ночи до рассвета. С ночи до рассвета. И довод на это является хадис, довод на это является асары, который передается от у имама Тирмиди, а также он Насаи, достоверным иснадом от Хафсы и от Ибн Умара, ради Аллаху анхума, что они сказали, если до наступления рассвета человек не утвердил в своей душе намерение поститься, то нет ему поста, то его пост не засчитывается. И это мнение имама Малика, это мнение имама Шафии, это мнение имама Ахмада, это мнение, которое выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в отличие от мнения имама Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, который говорил о том, что имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, говорил о том, что можно утверждать намерение поста после утреннего и до полудня, то есть до молитвы Зухр. Но это что? Его мнение не противоречит мнению двум великим сподвижникам, а это Хафсы, а также Ибн Умара, радиаллаху анху. Следующий вопрос, а это второй вопрос. Второй вопрос. А этот вопрос состоит в следующем. Нужно ли человеку обновлять всякий раз, каждый день свое намерение в месяц Рамадан или нет? Более правильным мнением в данном вопросе является то, что достаточно человеку взять одно намерение в начале месяца Рамадан на весь месяц, и не является условием брать намерение каждый день, то есть закреплять каждую ночь в течение Рамадана, что он будет завтра поститься месяц Рамадан, не является это условием. И объясняется это следующим образом, что то поклонение и то деяние, условием которого является последовательность, то достаточно закрепить человеку одно намерение в начале действия. Однако, если человек прервет свой пост по уважительной причине, как, например, он вышел в путешествие, куда-нибудь уехал, сделал сафар, либо заболел, или прервал пост, а затем Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, прервал пост либо по причине, например, своей болезни, и Аллах исцелил его. Или, например, у женщины появилась менструальная кровь и месячные, а потом она очистилась. То вот таким людям, у которых есть уважительная причина, им необходимо взять намерение заново и утвердить это намерение поститься оставшуюся часть месяца Рамадан с того момента, как эта уважительная причина ушла от него. То есть, если человек, у него появилась уважительная причина, то после исчезновения, после того, как уйдет эта уважительная причина, человеку заново необходимо обновлять, брать намерение и утверждать его в своем сердце. И это мнение, которое придерживался имам Малик, это мнение, которое придерживался одно из мнений имама Ахмада, это также мнение Исхак ибн Рахавейха, это мнение подтвердил Ибн Акиль, это мнение, которое выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, из современных ученых это мнение подтвердил Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин. Что касается следующих вопросов, то поговорим на следующем уроке относительно намерения. Субханик Аллаху, алихамдик, ашхаду ля иля, илля анта, астагфирука ва атубу илейкум.